Глава вторая. Уход пастырей. Что такое камень хаоса? Узнав о планах Адама, я решил поискать информацию на эту тему. Мильтиад говорил, что в камне хаоса заключен кусочек большого взрыва. Но так ли много он знал? Очевидно, что Адам манипулировал атлантами и специально дал им камень хаоса, чтобы те использовали его. Сперва я подумал, что в зале предков не найду нужной информации. Но нет, библиотекарь после моего вопроса указал на одну из стел, и в ней я нашел книгу, которая так и называлась «Камни хаоса». Камни хаоса – это уникальные объекты, которые сформировались в результате большого взрыва. В своей сущности они являются контейнерами, заключающими кусочек большого взрыва. Этот фрагмент энергии обладает удивительными свойствами, которые проявляются в зависимости от конкретного камня хаоса. Камень хаоса может обладать способностями, связанными с началами Вселенной. Самые редкие виды камней хаоса – камни хаоса времени. Существуют также камни хаоса пространства, камни хаоса огня, камни хаоса разрушения. Одним из главных достоинств камней хаоса является их универсальность. В силу своих уникальных свойств, камни хаоса могут использоваться в качестве топлива, обеспечивая непрерывное энергоснабжение и возможность использования других видов техники и оружия. Также камни хаоса часто являются источником вдохновения для познания тайн начал. Несмотря на свои уникальные свойства, камни хаоса являются очень нестабильными объектами. Их силы и способности могут вызывать непредвиденные и часто опасные ситуации. В некоторых случаях при использовании камней хаоса может произойти неожиданное изменение окружающей среды, вызванное нарушением естественных законов. В результате могут возникнуть потоки времени, космические разломы и искажения пространства, которые способны навредить как живым существам, так и предметам. Кроме того, камни хаоса могут иметь эффекты на психику и поведение тех, кто ими пользуется. Некоторые пользователи могут подвергаться воздействию чужой воли, дезориентироваться и даже потерять сознание. Управление камнем хаоса требует осторожности, внимательности и знаний о его свойствах. Исследование и использование камней хаоса представляют собой уникальный вызов для науки и технологий, который продолжает привлекать внимание ученых и исследователей со всей многослойной Вселенной. Я подробно изучил все, что смог найти о камнях хаоса, и узнал много интересных фактов. Всего существует 900 полей Вселенной, если верить Адаму, и каждое это поле образовалось в результате большого взрыва, а камни хаоса – побочный продукт большого взрыва. Они, как снаряды осколочной гранаты, разлетелись во все стороны и затерялись в полях Вселенной. Я постучал пальцем по странице, которая описывала нестабильность камней хаоса. Если я прав, то в мире появились две Адель именно из-за этого свойства. Адель старшая из первой жизни и Адель младшая, моя жена. То, что они обе существовали одновременно, противоречит всему, что я знаю. Но так ли много я знаю? Используя камень хаоса и хрустальную доску, я уберег свою память. Все мои воспоминания пробудились в теле Владислава Ли Вавилонского в назначенный час. Но когда я использовал камень хаоса, рядом лежала Адель, находящаяся в коме, и каким-то образом ее тоже задело. Но что произошло дальше? Раньше у меня было три версии. Первая. В прошлое переместился разум Адель старшей, но не душа. Он проник в тело Шарлотты Британской и изменил ее душу. Вторая. Душа Адель-старшей раскололась на две части. Первая часть пробудилась в теле Адель-младшей, а вторая вместе со всеми воспоминаниями заняла тело Шарлотты Британской, которая в то время была при смерти. Третий, душа Адель-старшей, раздвоилась. Одна копия отправилась к Адель-младшей, а второе тело не нашлось, поэтому ей пришлось самой искать подходящего носителя. Сейчас, прочитав информацию о камне хаоса, я понял, что любая из трех версий может быть правильной. Слишком уж нестабильны были эти артефакты. И что самое интересное, они избирательно нестабильны. Если использовать их в качестве топлива, то они ведут себя весьма спокойно. А если пытаться манипулировать силами, вложенными в них, то может произойти непредвиденное. В книге описывались некоторые несчастья, связанные с камнями хаоса. На одной из планет цивилизации Баранга ученые решили использовать камень хаоса. И там начались сильнейшие изменения погоды. Жара, ураган, наводнение, аномальный снегопад. В другом случае рудокоп отыскал в руднике камень хаоса, что-то сделал с ним, и началось невероятное масштабное землетрясение, похоронившее несколько городов. В третьем цивилизация С-ранга проводила эксперимент с камнем хаоса пламени, и случилась страшнейшая трагедия, унесшая жизни миллиардов существ. Вся планета, на которой проходили исследования, в один миг обратилась звездой. В четвертом ученый на космическом корабле решил воспользоваться камнем хаоса, и судно разделилось на две части, обе из которых оказались в совершенно разных полях Вселенной. Это я описал самые яркие случаи. Исчезновение лабораторий, пространственные перемещения, заморозка времени, взрывы, разрушения. Камни хаоса были источниками сотен катастроф. Я закрыл книгу и рассеянно убрал ее обратно в стелу. «Неужели Адам научился использовать камень хаоса?» «Это вся информация?» – спросил я. «Да», – ответил библиотекарь. «Вряд ли вы найдете где-то более полные сведения о камнях хаоса». «Ладно, я проверил время, которое потратил на поиск информации. Прошло чуть больше суток. Покажи мне карту, опиши каждый объект, окрашенный в синий цвет. Пора заняться настоящими тренировками. Пока я не хотел встречаться с людьми, чтобы случайно не привлечь внимание пастырей. И небесный дракон в срединной зоне никуда не исчезнет, можно не опасаться за его тело. Надеюсь». Солнечная система, Земля. Роза сидела в своем кресле, напряженная, как деревянная кукла. Только что ее навестил эмиссар, и между ними состоялся очень странный разговор. В кабинете открылся серебряный портал, из него выплыл Хайм. «Они ушли!» — воскликнула Вафля. «Ты не представляешь, как мы переживали!» «Пастыри ушли?» — не поверила Роза. «Да, посмотри на небо!» Роза подбежала к окну и попыталась рассмотреть черную сферу рядом с солнцем, но ее не было. Смартфон начал трезвонить, вести об исчезновении судна пастырей распространялись с невероятной скоростью. «Пастыри связались с вами?» – спросила Роза. Пока она смотрела в небо, в ее кабинет переместились еще несколько хаймов. Каждый из них гораздо могущественнее Вафли. «Нет», – огромный золотой хайм слегка качнулся. «Они должны были заметить нас, но не обратили внимания. Нас пока очень мало, и мы разбросаны по разным галактикам», – подала голос ледяная. «Ко мне приходил эмиссар», — Роза села в свое кресло. «Он казался весьма вежливым. Сказал, что теперь вся галактика-пирамида принадлежит некой высшей Метели. Вы знаете, кто это?» Золотой и ледяная по-человечески переглянулись. Вафля к этому моменту уже покинула кабинет, и двое морских коньков остались одни. «Что еще поведал эмиссар?» — вежливо спросил Золотой. «Он рассказал про зомби и про мертвых легионеров. Пообещал, что не будет вмешиваться в дела человечества и заранее заплатил за каждого будущего легионера». Роза не стала говорить, чем именно заплатил эмиссар. Он отдал небольшой кубик, внутри которого содержалось огромное пространственное хранилище. И оно было наполнено камнями душ. После прорыва в Нижний мир и постройки космических кораблей Солнечную систему можно назвать цивилизацией Еранга. И недалек тот день, когда она поднимется на Д-ранг. И чем больше времени проходило, тем больше людей узнавали о ресурсах, о которых раньше не имели представления. Пространственная бочка позволила человечеству узреть невероятно редкие материалы. И в бочке были камни душ. Всего два. Камни душ – ресурс А-ранга. Невероятно редкий и дорогой. А пастырь вкуп положил 20 тысяч камней душ. По одному за каждого будущего легионера. Иронично, что человечество пока не доросло, чтобы использовать настолько мощные ресурсы. Камни душ необходимы для создания артефактов и технологий А-класса, а люди сейчас максимум могут дотянуться до D-ранга. К слову, лазурный камень – ресурс D-ранга. Благодаря Владиславу Роза обладала более глубокой информацией о строении мира, чем любой другой человек. Она догадывалась, что камни душ неким образом связаны с высшим началом души. Поэтому этот ресурс настолько ценен. «Высшая Мителла», — пробормотал Хайм, — «это плохо». «Кто такие Мителлы?» — нахмурилась Роза. «Мителлы — хранительницы тюрем. А высшие Мителлы — те, кто стоит над ними. Всего их три. Каждый из них — существо эс-ранга. Высшие Мителлы входят в высшее правительство пастырей. То, что личность такого масштаба заинтересовалась этим полем, очень плохо». Хаймы выглядели встревоженными. Они явно были уже не рады, что заключили с Владиславом контракт и выбрали именно это поле. От него одни проблемы. Роза мысленно сделала пометку «узнать побольше о Мителлах». И почему-то она не разделяла опасения Хаймов. Поведение эмиссара было слишком странным. Он словно опасался вредить человечеству. Интуиция Розы подсказывала, что высшая Мителла симпатизировала людям. «Какие у вас планы?» – спросила Ледяная после короткой паузы. «Будем осваивать Нижний мир», – слабо улыбнулась Роза, вспомнив разговор с сыном. «Не в наших силах бороться с пастырями. Мы можем лишь становиться сильнее и верить, что в будущем сами будем определять свою судьбу. Похвальное стремление. Мы же пока снизим активность. Нам следует пересмотреть все наши планы», – вздохнула Ледяная. «Предупредите совет, что о нас не стоит упоминать вслух. За Солнечной системой по-прежнему наблюдает эмиссар, и мы не хотим привлекать его внимание». «Поняла», — кивнула Роза. «Так и сделаю». Хаймы ушли, а Роза вернулась к работе. Сейчас в Нижнем мире идет активная стройка с использованием гравитосов Земли и других эвольверов, способных помочь в этом деле. Четыре команды начали полномасштабное очищение гексагона. Каждая – невероятно опытные эвольверы под предводительством сильнейших – Думисы, Акселя, Ван Балая и неожиданно Мирославы. После свадьбы Владислава и Адель Мирослава с головой ушла в развитие и быстро сколотила собственную команду, в которую вошли многие сильные эвольверы. Например, в ней находится давняя соперница Адель – Ледяная Королева. Маленький Ален также в ее команде, как и некоторые из бывших клоунов. Розе самой хотелось отправиться на сражение с монстрами, но она была вынуждена оставаться на земле и следить за ситуацией, которая стремительно менялась каждый день. Но Роза была уверена, что вскоре найдет для себя время, чтобы войти в Нижний мир. Зал предков. 2 недели спустя. Я со стоном сел на пол. Передо мной парила 100-метровая пагода, из которой я недавно вышел. Проверил, чего достиг за прошедшие 2 недели. Закон трансформации – 7,43%. Неплохо, но из книг я знаю, что первые 20-30% всегда быстро постигаются. И чем дальше, тем сложнее. Я передернул плечами, вспомнив последние дни. Если постижение закона пространства было довольно невинным, надо лишь бесконечно идти и пытаться прочувствовать пространство вокруг себя, то закон трансформации оказался чудовищно неприятным в постижении. Внутри пагоды было неизвестно сколько этажей. На первом я лишь чувствовал зуд на своей коже. На втором у меня медленно выросли рога и хвост. Очень болезненная процедура. На третьем этаже кожа сменилась чешуей, а из спины выросли крылья. Дальше я не стал подниматься. Если на третьем этаже приходится терпеть подобные пытки, то что будет дальше? Мне совершенно не хотелось продолжать изучение законов или начал, поэтому я решил покинуть зал предков, а оставшееся время потратить позже. Адам встретил меня сразу же, как я ступил на пол со сложенной из плит фигуры. «Ты рано», — он благодушно смотрел на меня. «Мне нужен отдых», — я вздохнул. «Что там снаружи?» Судно пастырей покинуло Солнечную систему. На Земле остался эмиссар, но он не вмешивается в жизнь людей. Было видно, что Адам крайне доволен таким развитием событий. «Я могу вернуться домой?» «Не стоит спешить. Я уверен, что эмиссар следит за человечеством и ждет твоего возвращения». Примерно такой ответ я и ожидал услышать. Подавив сильное желание все же рискнуть и попытаться выйти, чтобы увидеть Адель с ребенком, я сказал: «Отправь меня в срединную зону. Поглощу тело небесного дракона, «Пока не хочу входить в зал предков». «Возьми». Адам протянул раскрытую ладонь, на которой закрутилась прозрачная карточка размером с игральную. «Ты прошел входной тест и можешь самостоятельно выбирать, какое задание выполнить. Как только определишься, сообщи мне. Способ связи со мной ты знаешь». «Хорошо», — я сдержанно кивнул. На самом деле я чувствовал облегчение. К счастью, Адам никак не ограничивает мою свободу. «Готов?» Не дожидаясь ответа, Адам телепортировал меня. Я очутился высоко в небе, вдали виднелся горный пик. Срединная зона. Я полетел к горе, используя крылья доспеха F. Мое лицо начало пузыриться, и через пару секунд я превратился в уродливого юношу, в котором никто не заподозрит знаменитого Дельту. К сожалению, я пока не очень хорошо умею трансформировать свое тело, но и так сойдет. Пока летел к ближайшему поселению крепости, просматривал поверхность горы и вспоминал, с чего все начиналось. Сейчас вся вершина принадлежала лишь людям. Но и монстров здесь было достаточно. Их не трогают, чтобы обычные люди могли становиться эвольверами. Такие зоны легко заметить, их огораживают, контролируют. Я как раз пролетел над лесом, в котором заметил массивных медведей, кровожадных барсуков, белок-убийц, металлических броненосцев, легких волков и даже стайку вонючих голубей. Когда-то эти существа представляли угрозу для моей жизни. Сейчас же... «Эй, ты кто?» Девушка, патрулирующая стену крепости, брезгливо окинула меня взглядом. В руках она держала арбалет. «Как называется эта гора?» Я попытался улыбнуться как можно добрее. К девушке подошло еще несколько таких же патрульных. Все они начали переговариваться, думая, что я их не слышу. «Боже, какой он уродливый! Может, он чем-то болеет? Его могли покусать монстры. Смотри, какой отвратительный нос! Он даже не знает, на какой горе находится. Он такой глупый! Белла, смотри, жених тебе нашелся! У меня есть муж вообще-то. Будет еще один!» Пока патрульные хихикали между собой, я ждал ответа. Улыбка стала натянутой, глаз начал дергаться. Когда меня в последний раз так оскорбляли, непривычное чувство. «Малец, чего приуныл?» — крикнула самая крупная из присоединившихся девушек, оценивающе рассматривая меня. Ее большое круглое лицо блестело под лучами невидимого солнца. «На какой я горе? Мне захотелось улететь отсюда». «Иди к нам! Мы тебе на ушко шепнем». Я улетел. Решил проверить спуск и поискать пещеру небесного дракона. Надеюсь, Адам телепортировал меня на нужную гору. Спуск стал основной зоной, где сосредоточены все более-менее сильные эвольверы. Люди продолжали зачищать территорию от монстров, спускаясь все ниже и ниже. Но до пещеры небесного дракона им далеко, поэтому я не волновался. Быстро я нашел знакомую территорию и понял, что Адам телепортировал меня к нужной горе. Ну и отлично. Подлетая к пещере небесного дракона, я понял, что-то не так. Приземлился чуть поодаль и активировал метку белого кана. Послал несколько ментальных нитей в пещеру, чтобы проверить, что происходит. Но не успели нити войти глубоко в пещеру, как земля затряслась. Раздался рев. Пещера взорвалась, в небо взвился невероятных размеров монстр, похожий на змея с пятью парами крыльев и черными блестящими чешуйками. На шее капюшон, как у кобры. От существа исходил очень сильный холод, но холод не льда, а космоса. «Кобра?» — не поверил я. Трусливый монстр сейчас выглядел в сотни раз опаснее, чем раньше. А затем меня вдруг охватила ярость. «Ты сожрала моего дракона?»